На крыльце стоял полковник Дубинский, в халате, ботинках на голую ногу и с проводом от переноски в руке. «Борисенко, слава богу, что у вас? Полный абзац». Технически, он загибал пальцы. «Перегрузка подстанции. Сгорел главный выключатель. Резерв, не тянет. Генератор не запускается. Стартер сдох. Хирургия, один наркоз посередине, другой в разрезе. Работаем на ручной подсветке. Электронаж, все. Батарейки, один нож питали от лампы фотон, второй, от ксеноновой лампы в кабинете Лора. Оба сдохли». Я кивнул. «Где щитовая?» Он махнул рукой. «Подвал. Следите за головой. Полки с хлоркой, над головой. Здесь пахло кислым, влажным, старым. Как будто сама электрика обиделась на госпиталь и ушла в обморок. Я подключился к мухе через нейроинтерфейс. Диагноз. Оплавлена контактная клемма. Генератор в норме. Стартер, механическое повреждение щеток. Решение. Перезапуск питания через третий контур. Подключение аккумуляторного блока от реанимационного резервного шкафа. Мануальный запуск. Я снял крышку, закусил провод зубами, вставил перемычку, подключил блок через самодельный шунт и провернул. Гул. Щелчок. Свет. Есть. Крикнул я вверх. «Давай, родной, крутись». Через секунду сработали лампы в коридоре. Следом звук вентиляции. Потом распахнулась дверь из операционной, и оттуда вылетел врач в халате, мокрый от пота. «Электронаж есть». Я сунул ему в руки адаптер. «Подключай через бокс 3». Я вывел на байпас. Он только кивнул и исчез обратно в операционную. Следующие 2 часа я бегал между щитовой, лабораторией, реанимацией и архивом. Вытаскивал провода, переключал приоритеты, ставил переноски, сбрасывал тепловую защиту на прожекторах. Друг подсказывал схему, муха и птичка следили за температурой блоков. Я знал, что не имею права устать, потому что там, под скальпелем, человек. И если я не дам ток, нож не сработает. А без ножа, все. Под утро все успокоилось. Свет был. Стерильность вернулась. Хирурги вышли, молча. У одного руки дрожали, но никто не жаловался. Все знали, все случилось, потому что этот парень пришел и все запустил. Начальник госпиталя подошел ко мне и молча положил руку на плечо. Стояли долго, и только потом он сказал: «Костя, ты спас ни одного пациента. Ты вытащил всех из жопы. Я просто делал, что умею». Так еще немного постояв, мы с полковником разошлись, но перед этим он меня поощрил. 2 дней отгулов тебе хватит, Борисенок? Вполне, товарищ полковник. Тогда иди отдыхай, свободен». Город еще спал. Серый, влажный, холодный, но внутри было тихо и тепло. Проходя мимо вахты, услышал голос дежурной: «Борисенок, тебе письмо вчера пришло». «Ага, спасибо». И мои ноги свернули к стеллажу, разбитому на клетке, где каждая была подписана буквой алфавита. В клетке с буквой Ч лежало письмо. Плотный серый конверт, почерк узнаваемый. «Дедов, крупный, с нажимом. Подписанный, Костюша, личной руке, от деду». Поднявшись к себе, я умылся, снял с себя все грязное и встал под душ. Отмывшись и переодевшись в чистое, поставил кипятиться воду и взял в руки конверт, еще раз прочитал адрес и открыл. Запах кожи, пыли и чего-то настоящего, что ли. Дед писал: «Здарова, унук, дзикуйта безесе, Наташа нос цетуфль як принцесса, се дзячат и глядзиц як на коску. Али ты мне скажи, калтаби гэта сапрады по душе Томажа, час открыть справу по сапрадному, у меня не тут оцен старый знаемый, Александр Михайлов че угомил, трымай склад, кажи яга, як у музе, естцу яга помяшканне, дзе можно организовать сапрадную майстерню, хачаш, зэ естцем, поглицем, ен чакай отказу до наступного тыдня, а кал хачаш працавацу эмнску, ен таби можаш люб зрабце, зэ пастакам, по себе, як свайму, гэта не проста прары месенства, Костюша, гэта, про справу зэ рукам зэ сердцем, думай, кал что, ты ведаешь, дзе мя не знайсц, дзед». Я опустил письмо, подошел к окну, снег начал ложиться тонкой пылью на подоконник. Первый, легкий, пробный, дед предлагает открыть мастерскую. После бессонной ночи в госпитале и письма от деда, я позволил себе немного отключиться. Не совсем сон, не совсем отдых, просто тихая темнота с четкой мыслью: надо лететь. На рассвете я активировал атмосферник, вывел маршрут на полуавтомат, выбрав старую точку посадки, лесной массив у улицы Барыкина. Знакомое место, проверенное и родное. Летели без звука, сквозь рассветную дымку и туман над болотами. Птичка удобно устроилась на внешней подвеске, и заодно проверяла маршрут. Друг анализировал погодные параметры и параметры самого атмосферника. Посадочная зона очищена, травяной покров 82%, визуальный контакт с жилыми постройками через 640 метров. «Все как тогда», – пробормотал я. Атмосферник сел мягко и беззвучно, как кот, запрыгивающий на подоконник, а самое главное – скрытно. Вышел, вдохнул и сразу получил в лицо весь гомельский октябрь. Мокрые листья, запах костра, чуть запаха земли и яблоки где-то рядом, прелые. Свернул к тропинке, та, что вела к дедовой калитке. Я не стал стучать, просто толкнул ее. Во дворе стоял дед, в старой жилетке, в фетровой кепке, с мокрыми руками, видимо, мыл сапоги. «Ну здорово, Констанцен в Тельевче», — сказал он с ухмылкой, не поднимая взгляда. «Покульшо, я же в Адупадагры, сыр ухало цлинку. Привет, дед, письмо получил, я ж бачу, бо ты тут, не праз телефон, не праз пошту, а тут, па сапраднаму». Бабушка вышла следом, вытирая руки о передник. «Бажачк, кастцка, ты ж что так цеха мыш не ведал, ты б хоть трошк поспа, я палатк подсмажила, а то ж прыха, а мя не только тварок». Я обнял обоих, сильно, как в детстве, как будто небо стало ниже, а земля, ближе. Мы пошли в мастерскую после обеда, через двор, мимо яблочного дерева. Дед отпер дверь древним ключом, впустил меня внутрь и молча щелкнул выключателем. У него здесь тепло, знакомые запахи, воска, клея, пыли. На полках, колодки, куски кожи, сапоги на реставрации, сумки наполовину готовые. На столе, недошитые ремень и две кружки. Дед разлил кипяток из эмалированного чайника, добавил заварки и по куску сахара каждому. «Слухай, Костюша, пишу я табитое письмо, сам не ведаю, чага хочу болей, кап ты прыха, це кап ты не прыха». Я улыбнулся. «А теперь, а цепер добра, что прыха, боже бачу, голова цебе не холодная, а цеплая, рук не для касмчных кнопок, а для живой исправы». Он отпил чай, вздохнул. «Значит так, Палыч ен, як я, быкал с цремеснкам, потым пирайша на нарыхтаку, зараз трымай старый сховшча под скуру, недалека от аэропорта, у яга усе, цаля, каска, нават лакованая экзотика, калтрыба, и помещение, есть, старая просавальня, сухая электрика есть, в окна есть, швейка стация, чайка 132, прода, капрызная». Я молчал, чай остывал. Дед глянул поверх чашки. «Костусь кал ты за гэта, я табе дам старт, усе сувяз, контакты, нават першага кайл янта знайду». Я провел пальцем по крышке банки с гвоздями. Потом взглянул на деда. «А кал скажу, что не возьмуся, то скажешь вчера, я табе за гэта, дзикуй скажу». Я встал, прошелся по мастерской. Колодки, кожа, старая вешалка, табуретка со следами от лака. Все дышало ремеслом, мягким, настоящим, добрым. Но, дед, я гэта люблю, али гэта, не мой шлях. Чему? Бо мой шлях, там, дзе люц, дзе я могу адразу менять схажецце, не только будкам це красой. Я хочу, кап человек прачу на сядыха, кап не было болю. Дед, глянув на меня, тихо, просто, на, ей мама, нше, про як хай я покуль нават не ведаю. Я подошел к нему, положил руку на плечо. Дзикуй та без осе, кал ты кал-нибудь захочешь, кап я пошиштость, ты проста скажи, а я скажу. И мы выпили остаток чаю, в тишине, без спешки. Глава 14. Шли молча. Осень в Гомеле выдохлась, и теперь пахло не листвой, а углем и ранним снегом. Я шел с руками в карманах, дед, со сдвинутой на затылок кепкой, чуть прищуренный, как будто обдумывал, как вылепить фразу. На полпути к крыльцу он вдруг остановился. «Слухай, унук, а скажи-ка ты лепш сам Палычу, что не поедзишь?» Я обернулся. «Думаешь, обидится?» «Не, ен не закрытый элвых, али ен пав нен почуть спаважную причину. И ты хочешь, чтобы я это сказал лично? А кто ж яшче? Гэта, твоя рашенне, твоя дорога, твои слова». Я кивнул. «Хорошо, когда?» «Ды хоц затра, ен весь бзень на склад, не працует эльк понядзелих». Мы дошли до крыльца, и тут дед добавил, будто между делом. «А раз уж ты тут, то можа поглядь шатую чайку 132, она тоже зажевывает нить, це то, це душа ей балце, ты ж майстар, ты разберешься». Я усмехнулся. «Дед, ну ты ж знаешь, что я не могу мимо техники пройти, вось добра, зной дзи шалею шклинцы зе под горчицы, та я плоская отвертка, ляжет сута бежок рыв, я бачу». Мы вошли в дом, и я понял, дело с отказом, важное. К Михалычу мы с дедом добрались налегке. Осенний воздух был сырой, но не промозглый, тот самый, в котором каждый шаг звучит чуть громче, чем надо. Склад стоял на краю промзоны, за старым бетонным забором. Металлические двери с потертой краской, ржавые петли, табличка «Проход запрещен» уже перекошена, но держалась. Внутри тепло. Пахло кожей, маслом, пакли и старым деревом. Михалыч встретил нас у входа, крупный, седой, с такой спиной, что видно было сразу. Тянул, носил, делал, ругался и снова делал. «О, сам пришел», — ухмыльнулся он, подавая мне руку. «Ну, показывай, что за руки у минского гения», — дед кивнул. «Костусь, давай, машинка на столе. Я подтрымаю, ты подкрутша». Швейка-чайка 132 была старая, но не убитая, просто уставшая, как человек с хроническим недосыпом. Я снял корпус, почистил зубчатую рейку, разобрал челнок, промыл, заменил одну пружинку. Смазал каретку, натяжитель, балансировочный вал, затянул две гайки и, щелк-щелк, пошел ход, как у новой. Педаль не скрипела, игла не дрожала, нить не закусывала. «Ао, другое дело», — хмыкнул Михалыч. «Вот такие люди мне и нужны, с головой и руками, не нытики, не ждуны, а люди дела». Я поднялся, вытер руки. «Александр Михайлович, я вам благодарен за доверие, за предложение, за отношение». Он сразу посмотрел пристально, увидел, все понял, и замер. «Ты отказываешься?» «Да». «Почему?» «Потому что я нашел место, где нужен, не просто как мастер, а как человек, от которого зависит чья-то жизнь, и я не могу разорваться. У вас дело, а у меня сейчас люди». Тишина, секунда, другая. Пахло маслом, швейка тихо тикала, остывая. Михалыч резко повернулся, собираясь что-то сказать, и резко вскрикнул, словно что-то внутри него рванулось. «Ах, черт!» Он схватился за поясницу, побледнел, присел на край стола. Опять эта грыжа защемила. Позвонок не встал. «Где боль?» «Слева вниз отдает, как ножом». Я уже стоял рядом, нащупал, почувствовал мышечный спазм. Пальцами проверил трапецию, ось таза, переход. Сдвиг был четкий. «Сейчас, я знаю, что делать. Потерпи, друг, микроконтроль. Вводим вектор коррекции. Я, рычаг, ты, стабилизатор». Одним движением, мягко, но точно, я вывел позвонок обратно. Хруст, выдох, секунда тишины. Михалыч тяжело дышал, потом выругался. «Ты чекисто прав? Почти. А что ж ты тогда не тут? Потому что, Михалыч, если я начну тут, я перестану быть тем, кто тебя сейчас поставил обратно в строй». Он усмехнулся. «Сильно, зато честно». Михалыч, отдышавшись, поморгал, посмотрел на меня из-под лобья, затем встал, медленно, но уверенно, и вдруг фыркнул. «Ну ты даешь». Швейку мне оживил, позвонок вправил, отказался культурно. «Че ж, тебя теперь проклинать, что ли? Надеюсь, не придется». «Не, не прокляну. Наоборот, если когда надо будет кожа, хоть телячья, хоть козлиная, хоть черепашья, просто скажи, без бабок». «Понял?» Я кивнул. «Понял. Тогда можно я сразу, чтоб не откладывать. Ну, полный комплект». «Под что?» Я усмехнулся. «Под длинный плащ, женский. Цвет, что-то между винным и шоколадным. Матовый, мягкий, чтоб переливался». Дед посмотрел внимательно. «Для нее, для нее». Тем временем Михалыч молча подошел к стенке, открыл тяжелую, скрипучую дверь склада, куда, судя по запаху, сам воздух боялся заходить без респиратора. Порывшись, вытащил идеальный рулон. «Болгарская выделка. 5 лет лежит. Мягче уже не будет. Бери, шей, и не экономь». Я провел рукой по коже. Она была живая. «Спасибо, Александр Михайлович. Погоди, шей, в удовольствие. А спасибо, потом, когда увижу, как она в этом плаще смотрится. Вы тоже обращайтесь, если со здоровьем что не так, чем смогу, помогу». Мы пожали руки, крепко, без обид, от души, не как заказчик и мастер, а как человек, который дал, и человек, который понял. Атмосферник скользил над осенним лесом. Тишина в кабине была как внутри скрипки, глубокая, натянутая. На коленях у меня рулон кожи, которая мягкая, густая, теплая даже на ощупь. Цвет винно-шоколадный, как бархат на старинном кресле в театре. Для нее, птичка, полет завершен. Прогноз погоды, без осадков. Посадка на ручном управлении. Спасибо. Дальше я сам. Я посадил аппарат мягко, почти без звука, у знакомой посадочной точки возле техэтажа. Взял сверток, вышел. Листья хрустнули под ногами. Воздух, как первый глоток крепкого чая после долгого дня, спустился по пожарной лестнице на свою лоджию. Открыл дверь. Около кровати горел ночник. Инна спала в халате. Волосы распущены. На тумбочке остывший чай. Я положил рулон на стол. Снял куртку, ботинки. Потом подошел и обнял ее сзади, аккуратно, чтобы не испугать. Она вздохнула. И только тогда сказала: «Я не слышала, как ты вошел, а потом почувствовала, ты рядом, а я специально мягко, чтоб не будить. Ты чего здесь?» Ждала, знала, что вернешься. Мы молчали, минуту, две. Я прижал щеку к ее плечу. «Угадай, что на столе?» «Кожа. Какая?» «Та, в которой я увижу себя в зеркале, и не узнаю. Почти. Та, в которой ты будешь собой, только еще красивее». Она повернулась, посмотрела мне в глаза. «Сам сошьешь, уже начал. Тогда я не спрошу, где ты был, а я все равно расскажу. Но завтра, позже, уже за чаем, я сидел напротив и видел, как свет от лампы ложится на ее лицо, и тень от чашки ложится точно туда, где будет ворот плаща. Будет красиво», — сказал я вслух, и продолжил про себя. «Она должна быть красивой. Каждый день, для меня». На госпитальной парковке стоял старый санитарный УАЗик, мрачный, зеленый, с погнутым зеркалом и характерным уставшим звуком двигателя. Рядом курил Валера, водитель, в бушлате и с синдромом ворчащего дворника. «Опять ты, Борисенок, опять я, но не по твою душу, Валера, а по твою лошадь. Куда теперь? Домой к Инне. Помню». Я хлопнул по ящику в салоне. «Там все аккуратно. Медицинский брус. Легкий, но не сотрясай оборудование». Он затушил сигарету об покрышку. «Ну, коль для женщины. Поехали, шевалье техники». С орбиты пришло все. Четко, как в списке. Кровать-коляска с многопозиционной трансформацией, управлением и анатомическим ложем. Модули регенерации суставов. Компактные, внешне похожи на фен, но способные снимать воспаление и улучшать подвижность с микромагнитной точностью. Набор фотохромных очков, три пары, с градиентным фильтром, адаптирующиеся к сетчатке Раисы Аркадьевны. Микродозированный курс препаратов, в индивидуальных капсулах, в термобоксе с замком. И бонус, ручной ортокит. Инструменты для точной подгонки домашних поручней, фиксаторов, упоров и регулировок. Друг отчитывался с удовлетворением. «Все доставлено, все единицы, маскировка под гражданские, механическая часть активна, химическая, стабилизирована. Я счастлив». «Я тоже», — сказал я вслух. Валера хмыкнул. «Ты это с прибором разговариваешь или с Богом, с тем, кто, в отличие от тебя, не курит под топливным баком?» Подъезд встретил запахом старой штукатурки. Мочой не пахло, птичка не подводила. Валера втаскивал коробку с кроватью, ворча: «Я водила, а не грузчик. Держи спину прямо, иначе тебе понадобятся мои приблуды по полной программе». Инниным ключом открыл дверь. Увидев нас, Раиса Аркадьевна приподняла брови. «Ао, курьер, лично и при исполнении», — кивнул я. «И это все, для меня, и это только начало». Мы с Валерой внесли все, разложили аккуратно. Я открыл первую коробку, начал сборку. Инструменты щелкали тихо. Панели вставали на место, как будто ждали своей очереди в этой квартире. Раиса Аркадьевна молча наблюдала. Когда первая часть кровати была готова, она сказала только: «Ты все это?» Я посмотрел ей в глаза. «Я делаю это для Инны, для вас, для себя». Все было собрано. Я поправил последний раз подлокотники, проверил фиксацию и кивнул Валере: «Готов, а то». Погнали аккуратно. Вдвоем мы подхватили Раису под руки и ноги, мягко, без резких движений, как учили. Она не сопротивлялась, только сказала тихо: «Я вам обоим потом торт испеку». Но не сразу. Положили ее на новую кровать-каталку. Матрас под ней принял форму тела, почти без усилия. Все под ней, мягко, приятно, точно. Я сразу подал пульт, от которого провод шел к креслу кровати. «Смотрите, Раиса Анатольевна, кнопка вверх, спинка поднимается, вниз опускается, ноги, вот эти кнопки, а вот это, манипулятор управления движением». Раиса нахмурилась. «Это я, значит, теперь как танк?» «Нет, как капитан корабля, только без шторма». Она нажала на кнопку. Спинка поднялась с едва слышным жужжанием и щелкнула, став на фиксатор. Затем она сама отпустила ноги. Раиса Аркадьевна сидя выпрямилась. Медленно, но с уверенностью и достоинством. Потом, аккуратно взялась за джойстик. Кресло-кровать поехало. Тихо, плавно. прямо к двери кухни. Она замерла, посмотрела на нас. «Так вот ты какой, мой новый мир!» Валера чмокнул в воздухе, покачал головой. «Честно, Константин Витальевич, я и не знал, что такое бывает. Бывает, только не часто, но мы, в меру сил исправляем. Я достал из кармана пятерку, сложенную пополам. Протянул Валере. Спасибо за помощь. Не, ну ты чего, бери. За надежную доставку гуманитарного груза». Ну тогда он взял, сунул в нагрудный карман и подмигнул Раисе. «Если что, обращайтесь. Я теперь только так, по высшему разряду». Раиса Аркадьевна улыбнулась. А я подумал, черт возьми, это лучше любого подвига. Когда Валера ушел, она сделала еще один круг по комнате. Остановилась у окна, нажала кнопку, подняла спинку, смотрела на улицу, долго, и сказала, уже не нам, а в пространство. Никогда не думала, что у меня снова появится своя скорость. Я закрыл шторы, оставив только тонкий свет от тюля. В комнате было тихо, только еле слышно щелкал клапан термоса и дышал только что подвешенный вместо люстры ионизатор. Раиса лежала в новой кровати, почти не шевелясь, лицо расслабленное, но взгляд внимательный. «А теперь, Раиса Аркадьевна, мы немного поколдуем. Опять, последний раз сегодня. Потом, только чай и любимая радиопередача». Она усмехнулась, но спорить не стала. Я включил аудиогармонизатор на низких частотах. Муха активировала режим инфразвукового покоя. Друг контролировал параметры. Частота дыхания, пульс, уровень кислорода. Готов к началу. Пациент в стабильной дремоте. Протокол нейролимфатическая коррекция. Фаза первая. Я аккуратно приложил микроаппликаторы к шее на грудной зоне. Ей сейчас тепло и ощущение легкого покалывания. Запустил внешнюю стимуляцию нейромодулятора для локальной разблокировки синаптической связи в пояснично-крестцовой зоне. Затем глубокий лимфодренажный импульс на уровень ниже диафрагмы. Раиса не просыпалась. Лицо спокойное. Регенеративный протокол активен. Местное воспаление стабилизировано. Миелиновая передача улучшена на 17,4%. Я не улыбался, но внутри все светилось. Работать руками и видеть результат – все равно, что играть симфонию. Только вместо звука – здоровье. Через полтора часа я закончил. Протер зоны контакта. Поднял Раисе Аркадьевне спинку. Аккуратно подложил валик и накрыл верблюжьим мягким пледом. Процедура завершена. Следующая – через 72 часа, вторник в это же время. Ожидаемый эффект – устойчивое улучшение координации, снижение болевого фона, снижение усталости на 48%. Я выдохнул, выключил инфразвук, проверил дыхание, ровное. Ее рука чуть потянулась во сне к груди. Спокойно. Это было движение человека, которому больше не больно постоянно. В этот момент в замке повернулся ключ. Я быстро убрал инструменты, задернул штору, успел протереть увлажняющей салфеткой руки. Инна вошла, сняла пальто, повесила его на вешалку и заглянула в комнату. «Мама спит, как младенец. Как ты это сделал? Секрет фирмы». Она посмотрела на меня. «Долго, Костя. Не сейчас. Давай просто посидим рядом, пока мама спит». Свет пробирался сквозь тюль, разливаясь по стенам мягким золотом. В квартире тишина. Чайник уже давно вскипел, и на столе ждали два стакана с чаем. Один с сахаром, второй без. Как всегда, Раиса Аркадьевна пошевелилась. Не резко, не от боли, просто проснулась. Она открыла глаза, посмотрела на потолок, потом на окно, прислушалась к себе и впервые за многие годы счастливо улыбнулась. Медленно согнула пальцы, потом кисть, плечо, подтянула колено, не полностью, но уверенно. «Я снова в теле», — выдохнула она, не в голос, а как удивленное признание себе. Инна вошла в комнату, не торопясь. На ней был ее домашний халат, волосы собраны в пучок, глаза чуть прищурены, но светлые. Она замерла в дверях, как только увидела. Мама уже сидит, сама, руки на коленях. Ее губы тронула удивленная улыбка. «Мам», — Раиса Аркадьевна повернула голову, медленно, впервые не через усилие, а по желанию. «Помоги мне, доча, до кухни доехать, конечно, а потом не мешай, я хочу сама себе чай налить». На кухне я стоял у окна, пил чай и смотрел, как солнце касается краев подоконника. Услышал звук, гладкий, почти бесшумный ход кровати коляски. Развернулся. Раиса Аркадьевна въехала на кухню, как настоящий профи. Сделала аккуратный маневр, нажала на кнопку, чуть приподняв спинку. Протянула руку, достала ложку, достала сахарницу, подняла крышку чайника. Инна стояла сбоку, как завороженная. Раиса глянула на нее, и с привычной сухой интонацией сказала: «Чего застыла? Я делаю себе просто чай». Инна усмехнулась, смахнула уголком ладони под глазом. Я поставил свой стакан и тихо сказал: «С добрым утром». Раиса Аркадьевна подняла взгляд: «Спасибо, но оно не просто доброе. Это мое первое настоящее утро за много лет. Спасибо тебе, Костя». Я только кивнул, потому что иногда слова лишние. И только друг прозвучал в моей голове: «Поздравляю, первая фаза завершена. Ты спас одну жизнь и изменил три». Глава 15. «Товарищ полковник, разрешите вопрос сугубо бытовой», – начал я, постояв немного у порога. Начальник госпиталя даже не поднял головы от кипы бумаг. «Если ты про мыло, бери склади, пистон ему уже вставили. Если про новый электрочайник, почини старый. Если про что-то другое, тогда говори сразу. Телефон, товарищ подполковник, в мою комнату на техэтаже». Он оторвал взгляд от бумаг, поднял одну бровь. «Ты что там, оборудуешь штаб Первого Белорусского фронта?» «Почти. Связь всегда нужна. Ну и с вами тоже. Убеждаешь красиво. Ладно, сейчас дам команду Абраму Давидовичу. Он у нас король проводов, телефонист, связист и заодно все остальное». Через час я уже сидел на табурете в своей комнате, а рядом колдовал сам Давидович. Маленький, с круглым лысым черепом и бородкой, как у Льва Троцкого в «Изгнании». Весь в проводах, с лупой, пинцетом, изолентой и схемой, нарисованной от руки на обороте какого-то бланка. «Значит, хочешь телефон?» «Да». «А ты знаешь, что телефон – это как женщина?» «Не знал». «Вот теперь знай. Если слишком часто звонишь, перегреется. Если не берешь трубку, обидится. Если подключил неправильно, получишь не голос, а гудение. А если все правильно, тогда будет работать, пока сосед не прицепит свой в параллель». Он нырнул под стол, вылез за батареей, пыхтел, бормотал, в какой-то момент задумчиво спросил: «Скажи, Костя, ты еврей?» «Не в курсе». «Ну, по рукам, не еврей. По глазам, может быть. По характеру, точно еврей. По поведению с техникой, вообще наш». Спустя еще 20 минут на столе стоял телефонный аппарат. Тяжелый, черный, с гудком, как у сторожа, потерявшего веру в людей. Давидович вытер лоб платком с красной каемкой. «Значит так, твой номер 651. Выход на город через 9. Звонить с города 29-65-51. Запомнил, Явль?» Я пожал ему руку. «Абрам Давидович, вы легенда. Знаю. Только начальству не говори, вдруг поверит. Я остался один. Телефон рядом. Связь есть. Берлога теперь не просто убежище. Это пункт управления. И я подумал, а не установить ли телефоны в квартиру Инны? Пусть будет и у них, если живем пока врозь». Телефон стоял в углу, отсвечивая свежей изолентой на трубке, и смотрелся, как броненосец на отдыхе. Я снял трубку, набрал номер далеко не безразличной мне сестры-хозяйки. Гудки шли один за другим. Потом обрыв. «Занято». Набрал еще раз. Пост дежурной медсестры. «Здравствуйте, могу услышать Инну Сафронову?» «Секундочку». Пауза. Тишина. Потрескивание линии. И ее голос. «Алло, ага, это я, со стационарного, прямо из берлоги. Ты меня слышишь, Инна?» «Слышу, четко. У тебя что, телефон теперь?» «Именно. Только что Абрам Давидович лично установил. Говорит, если ты мне не понравишься, я этот провод сам назад съем». «Но подключил». Инна засмеялась. Тихо, с хрипотцой от усталости. «Поздравляю, и как ощущения?» «Как будто я себе на стену окно во вселенную повесил. И теперь могу сказать тебе добрый вечер не через шаги, а через провод. ГМ поэтично. Слушай, а тебе домой разве не нужен телефон, чтобы ты могла сказать: «Привет, Константин, ты мне снился». Ох, милый, мама стоит на льготной очереди уже третий год, как инвалид первой группы. И ничего. Говорят, нет технической возможности. Район большой, свободной емкости нет. А ты пробовала? Пробовала. Даже дедушкину медаль за труд приносила показывать. Улыбнулись. Сказали: «Надо подождать, девушка. Слушай, а давай сходим вместе на АЦ, я услышу это лично». Пауза. Потом голос, мягкий: «Можно. Только ты там не ругайся, там тоже люди». «Я не буду ругаться, я буду для начала слушать, и если надо убеждать, тогда надевай свою улыбку и костюм человека, которого нельзя не подключить». Я рассмеялся. «Все, мон генерал, ты геройствуешь на смене, я пойду воевать с проводами. Завтра, после обеда, выезд на объект, договорились. И еще, спокойной ночи». Я сегодня не приду, но буду рядом. Я это уже чувствую. Даже через провод. Щелк. В здании АЦ мы вошли с улицы, где дул влажный осенний ветер, в мир линолеума, немытых стекол, запаха дешевого кофе и старых журналов радио на тумбочке у окна. Очередь, как в театре. Одна бабушка дремлет, вторая спорит с воображаемым внуком, третий держит в руках схему подключения и повторяет: «Я все согласовал». На стене объявление. Заявки на подключение. Комната 4, начальник технического отдела. Я постучал, из-за полусветлой двери раздался голос: «Заходите, если по делу». Чисто, сухо. На стенах, графики, сетки, плакат «Связь – это жизнь», надпись ручкой под ним, но не у всех. За столом, женщина лет под 30 с лишним, в модной кофте цвета баклажана, с золотой цепочкой и остро заточенными глазами. «Слушаю, Борисенок Константин Витальевич. Работаю в окружном госпитале. Хотел бы уточнить статус заявки на подключение стационарного телефона по адресу Пушкина, 21, квартира Сафроновой Раисы Аркадьевны». Она подняла бровь. «Это где девочка-медсестра?» «Да, высокая, темненькая. Она приходила, хорошо говорила, спокойно. Это она, сейчас сидит в коридоре. Я ее помню, симпатичная, прямая». Она раскрыла журнал, провела ногтем по страницам, остановилась. «Да, в очереди стоит, по категории, инвалид первой группы, отмечено, заявка в силе». Пауза. «Я ждал». Она подняла на меня глаза. «Но я ничем не могу помочь». «Почему?» «Потому что емкость АЦ исчерпана, плюс нет свободных пар в кабеле. Случай редкий, но такое бывает иногда. Новый кабель, только через год, если будут фонды. Монтаж достаточно быстро, опытная бригада есть. Когда освободится исходящий комплект, этого даже Бог не знает, так что потерпите. Я вам сказала все, как есть». Я посмотрел на нее спокойно. «Ну что же, мне все понятно. До встречи. У меня рабочий день окончен. Посмотрите, есть кто-то еще на прием?» «Нет, я был последний. До свидания, молодой человек». Вышел в коридор. Сбоку от двери висела табличка. «Начальник технического отдела Гринштейн Наталья Ароновна». Прочитав это, у меня родилась мысль. После чего я посетил кабинет для мальчиков. Из-за этого мы вышли позже Натальи Ароновны и имели удовольствие наблюдать, как она грациозно садится в Ниву красного цвета. В народе слышал упорные слухи. Именно в нем эти машины идут на экспорт. Дверь в АЦ госпиталя была приоткрыта. Из-за нее доносился характерный хруст. Давидович ел сушеные яблоки и паял что-то очень старое, но все еще работающее. Я постучал пальцем по косяку. «Абрам Давидович, разрешите войти? Если без шашки, заходи». Я прошел, присел на край стола, на котором лежал телефон марки Ташкент 203, обмотанный телефонной лапшой. Я произнес тихо, с нажимом: «Ты же знаешь начальницу техотдела на АЦ-26, Гринштейн, Наталья Ароновна». «Знаю. Она у моего сына в школе контрольные списывала». Я улыбнулся. «Надо, чтобы ты с ней поговорил. По-свойски. Честно, но убедительно». Она меня слушала, но не услышала. «А ты, можешь». Давидович снял очки, отложил паяльник, посмотрел в потолок. «Это ты, Костя», тонко сказал, убедительно, и по-нашему. Он ничего не пообещал, только кивнул. «Завтра узнаешь». Давидович поймал меня утром, в коридоре между техблоком и столовой у бойлера с кипятком. Без слов достал из внутреннего кармана обрывок бумаги, вырванный из справочника уголок, на котором шариковой ручкой было написано 1500. Я посмотрел. Он пожал плечами. «Не мне. Я бесплатно. Это она. За неудобство. За технически невозможно, которое стало возможно. И если я согласен, тогда на следующей неделе установка». «Абрам Давидович, да знаю я, что это много. Но ты ж не просто телефон ставишь, ты, можно сказать, жизнь подключаешь. А это, извини, уже вложение. Думай». «Хорошо. Как надумаю, дам ответ». В голове уже гундел друг. 1500 – это не взятка. Это инвестиция в тишину в доме. В то, чтобы Раиса Аркадьевна могла вызвать врача, Инна, вызвать такси, а ты сказать: «Я рядом», даже если не рядом. Я вернулся к себе, в берлогу, медленно снял куртку, включил настольную лампу, достал из нагрудного кармана обрывок бумаги, положил на стол, рядом – блокнот, в котором давно не писал, но сегодня захотелось. Открыл. Я закрыл блокнот. Подошел к окну. Город шептал фонарями. Но внутри уже набирал силу другой голос. Я опустился на кровать и через нейроинтерфейс отдал приказ. Птичка, муха. Объект наблюдения. Гринштейн Наталья Ароновна, начальник технического отдела Минской городской АДС-26. Нахождение сейчас, здание на Козлова. Квартиру проживания выяснить самостоятельно. Наблюдение. Непрерывное. Фиксация. Видео-аудио. Цель. Выявление влияния третьих лиц. Потенциальное давление. Коммерческая активность вне заявленной деятельности. Режим. Пассивно-наблюдательный. Без вмешательства. Доклад. Каждые 6 часов. Только факты. Мгновение тишины. Подтверждено. Объект внесен в приоритетный список. Наблюдение начато. Первый отчет. 18.00 сегодняшнего дня. ТЭК. Предиктивный контроль. Примечание. Хорошо, что ты снова думаешь на 2 шага вперед. Я выключил интерфейс, откинулся на кровати. В комнате было тихо. Но теперь, где-то на уровне городского шума, уже жили 2 маленьких наблюдателя, с крыльями и нейросетями. И я знал, если будет подвох, я узнаю первым. А пока, надо спать. Завтра, пятница, ровно в 18.00 на голограмме моего нейроинтерфейса заморгал красная иконка высокого приоритета. Ну, понеслась. Птичка и муха сдали первый ежедневный отчет по наблюдению за начальницей техотдела АДС-26Н, А. Гринштейн. Видео и аудиосопровождение, кадры в высоком разрешении, синхронизация по времени, метки местоположения, сухой автоматический рапорт друга, без лишних эмоций. 16.12. Под наблюдением мухи объект принял от неустановленного пока гражданина в коридоре АДС-сверток, содержимое, деньги. Подтвержденная сумма – 800 рублей. На рабочем столе в этот момент находилась документация по включению нового телефонного номера. Адрес установки зафиксирован. Гражданин, давший взятку, промаркирован маяком, ведется дистанционный контроль его передвижений. 16.19. Уточнение. Объект лично подписал заявление, указала все необходимые реквизиты для установки. Произвела фальсификацию даты подачи. 17.01. Объект села в личный автомобиль Нива, ГОС, номер ХЧ 1743 МИ, направление, продуктовый магазин 18, УЛ, Тимирязева. 17.12. Вошла через служебный ход, получила коробку с товарами повышенного спроса, кофе арабика, венгерская упаковка, сервелат, 2 банки сгущенки, 1 бутылка столичной, упаковка туалетного мыла кремовая, упаковка жвачки Лови Ис, перепакована. 17.38. Прибытие домой. Объект проживает по адресу УЛ Карбышева, Д. 14, КВ. 67, 17.41. Деньги спрятаны в нишу под ванной, в коробку из-под сапог. Местоположение зафиксировано и оцифровано. 17.56. Телефонный звонок. Неустановленный мужской голос. Содержание разговора. Завтра как обычно. Да, только чтоб не к себе, а на дачу. У меня будет время. А деньги? Половину отложила. Остальное завтра по дороге. Заключение. Объект использует служебное положение для личного обогащения. Регулярная коррупционная деятельность. Компрометирующая связь. Уход из зоны ответственности в выходные. Я просмотрел видео, как она забирает деньги, почти не глядя. Как улыбается в подсобке продуктового, принимая продукты. Как прячет пачку денег в картонную коробку под ванной. Без спешки, без страха, системно. Я откинулся на спинку стула. Ну что, Наталья Ароновна, ты перешла в другую категорию интереса. Инна зашла, как всегда, без звонка, открыв дверь своим ключом, но ее легкая стакката каблуков по коридору я уже научился выделять из других звуков. Сумка через плечо, лицо уставшее, но глаза сразу вспыхнули, как только увидела меня за столом. Ну что, модельер, кормить будешь, только после того, как сниму мерки. Ты ведь у меня под заказ пойдешь, эксклюзивный. Она хмыкнула, сняла куртку и села на краешек кровати. Чай сначала, а то я тебя пришибу. Чай был горячий, липовый. После этого, я достал из коробки старую портновскую ленту и карандаш, а с полки, большой лист ватмана. Только давай без этих своих инопланетных расчетов массы тела по эквиваленту осевой симметрии. Ладно, ладно, все по старинке. Стандарт «Любимая», осень, 1981. Она встала. Я с серьезным видом начал обмер. Плечи, грудь, талия, бедра. Она дернулась, когда я на бедре чуть дольше задержал ленту. Осторожней, дизайнер, а то я начну вздыхать в нужных местах и ты забудешь, что собирался шить. Вздыхай, вздыхай. Я и вдохновением питаюсь. Смех, накал, тепло. Потом я уселся и начал делать набросок. Силуэт, чуть приталенный, мягкий отворот воротника, расклешенный низ, пояс с прострочкой. Она смотрела, подперев щеку рукой. «Как ты это делаешь? Я ж еще ничего не сказала, а я уже все знаю. Честно, я вижу, какая ты, внутри и снаружи. И вот это, про тебя, сильная, женственная, немного колючая, с уклоном в опасно для жизни, именно. Когда я закончил эскиз, она положила ладонь мне на плечо и тихо сказала: маме сегодня утром было лучше. Спала практически всю ночь часов 6-7, и впервые без таблеток. Аппетит есть, настроение знаешь. Она даже в окно просила рассвет посмотреть. Это хорошо, это ты». Я промолчал, она сама все сказала. Глава 16. Поздним вечером Инна ушла. Я проводил ее до лифта, задержал пальцами край ее куртку, потом отпустил, глядя, как створки двери закрываются. На столе остался эскиз, свежий, живой, с ее линиями, ее осанкой, ее «я» в силуэте. Рядом калька, портняжная лента, чертежный карандаш и запись голоса в памяти. «Хочу, чтоб плащ шел за мной, а не висел на мне. Понимаешь разницу?» Я понимаю ее на все 100. В комнате было тихо, только шелест листов и еле слышное подвывание ветра за окном. Я активировал друга в личном канале. «Включи мне консультацию по мягкой коже. Модель: женский демисезонный плащ. Требования: гибкость, воздухопроницаемость, тактильная нейтральность, термостабильность в диапазоне от минус 5 до 20 градусов Цельсия. Обработка принята». Источники: архив ремесло 2190, технологические карты кожа Flex и Legat S. Рекомендуемые технологии: 1. Двойной дубитель с растительным полимером. 2. Микроперфорация по диагональному сечению, дышащая сетка. 3. Внутренняя отделка, нейтральная подкладка из вискозы с добавлением полиамида. 4. Все швы внутренние, с двойной отстрочкой, без наружных кантов. Я записывал, ловил ритм. А подвижность материала оптимально при толщине 0,81 мм. При стандартной выкройке на 44 размер вес изделия, не более 1100 грамм. А что по колену? Секрет: в подрезе по задней части. Плюс разрез, но не прямой, диагональный. Хорошо. А если запах? Натуральный, но можно пропитать травяной эссенцией. Лаванда, чабрец, немного мелиссы. Свежесть, без сладости. Я замолчал, улыбаясь как дурак. Ты все-таки романтик. Я адаптированный под твой мозг. Твоя вина. Я встал, взял в руки эскиз, поднес ближе к свету. Вот она, Инна, в этом силуэте, в этом движении ткани. И я понял, это будет не просто одежда, это будет защита. Тогда запоминай, это будет плащ Инны. Первый экземпляр, один в один, без дублей. В 0003 в интерфейсе друга вспыхнул желтый значок. Обновление основного доклада. Заголовок: наблюдение за объектом Гринштейн Н.А. с 18.00 до 0000. Уровень достоверности 99.7%. Источник: автономные наблюдательные дроны «Муха» и «Птичка». Я щелкнул пальцем по панели. Визуальная запись включена. Аудио синхронизировано. Подробный отчет выводится текстом. 20.24. Приготовление ужина. Прослушивание радиоприемника. Пение под музыку. Коньяк в бокале, измерено визуально. Около 70 мл, марка Ararat, 5 звезд. Употребление умеренное. 21.45. Телефонный звонок, абонент женщина, мама. Содержание: разговор о семейных новостях, родственниках и знакомых. 22.30, 23.15. Просмотр телепередачи. Употребление остатков коньяка. Чтение. 23.40. Сон. Свет выключен. Телевизор остался включен, зафиксировано по электросети. Спящий режим лампы. Птичка покинула район окна, муха осталась в вентиляции на режиме пассивного мониторинга. Я пролистал отчет до конца, закрыл, налил себе остатки чая, выпил, глядя в потолок. Ну, ты пока живешь в хорошем настроении. Я пока не делал выводов, информацию просто отложил. Пусть отстоится. У каждой тени свой час рассвета. С 6 утра я на ногах. Шестичасовой доклад не принес ничего интересного, а начальнице то. Потом легкая пробежка, завтрак, а дальше карточки, схемы, ремонты, распайки. Трижды вызывали всего на минутку. УЗИ капризничал, стерилизатор глючил, кто-то вылил зеленку в розетку. Мир не без чудес. Инна мелькала в коридоре, быстрая, собранная. Улыбнуться не успевали, только взглядами касались. К 11 собрал заказ для лаборатории. К часу чинил гнездо под аппарат ЭКК, причем ногтями выковыривал изоляцию, потому что отвертку опять кто-то унес. К трем, помогал дежурному электрику спаять трансформаторную катушку, потому что его напарник встал на профилактический учет после 300 мл чистейшего медицинского спирта в глотку. С 6.00 до 18.00 птичка и муха ничего интересного не зафиксировали. Гринштейн на работе, два перекура, один звонок в неизвестное, без содержания, все штатно, без отклонений. Домой вернулся после ужина в офицерской столовой. Сбросил халат, вымыл руки, включил радио, фоном. На столе, выстиранные, мягкие простыни. Из них, ткань для макета. Светло-серая, под иглу. Плоская коробка, выкройки. Рядом, нитки, мел, ножницы, портновские булавки. Я провел пальцем по эскизу плаща. Линия плеч, отведенная, талия, чуть сдвинута вперед, расширение к низу, без резкого угла. Ворот, глубокий, но сдержанный, как она, шов, как акцент, а не след. Сначала спинка, потом перед, левый, затем правый, плечи, рукава, вточные, потом перешел на реглан, потом снова передумал. Собирал, как будто собирал Инну во что-то свое, защищающее, элегантное, точное, без кричащих деталей. Друг подсказывал, пройма, на 2 мм выше, линию бедра, не заламывай. «Добавь 0,5 сантиметра под пояс, ты дышишь чаще, ты влюблен». Я усмехнулся, я просто делаю, для нее. К полуночи макет висел на вешалке, простой, белый, тканевый, но уже плащ. Я смотрел на него и чувствовал, как в комнате стало теснее, теплее, как будто она уже была здесь, в нем. Была уже полночь, я допивал остывший чай, шов на левом рукаве все еще не давал мне покоя, чуть потянулся в сгибе. Внутри уже выстраивалась новая версия выкройки, но в этот момент иконка нейроинтерфейса мигнула желтым. Сигнал. Входящий доклад. Объект. Гринштейн Н.А. Период наблюдения. 18.00.00.00. Источник. Птичка. Муха. Я активировал канал. Голос друга был ровным, без оттенков. 18.42. К дому объекта подъехал автомобиль. ВАЗ-2106. Белого цвета. Государственный номер. 4512 МБ, водитель, мужчина, 30-35 лет, одет в твидовый пиджак, объект, Гринштейн, покинула квартиру с сумкой, контакт визуально и тактильно близкий, целуются, прижимаются при посадке в авто, 18.56, направление, выезд из Минска по трассе М6, далее, сворот в сторону дачного поселка, координаты конечной точки, 53-943 градуса Н, 27-450 градусов Е, неофициальное название, юстиция, также известен как прокурорские дачи, по пути, аудиофиксация разговоров, темы, Слава взял Волгу, но без прицепа, говорит, потом кинули с холодильником, Лена из связи приторговывает дефицитом, теперь бананы, как свечки, ящик портвейна за пару банок тушенки, ну ты понял, времена пошли такие, если получится протянуть линии на 6 номеров, нам зеленый свет в исполкоме. 20.11. Прибытие. Въезд через шлагбаум. Дом. Двухэтажный, утепленный, баня на участке. Подвал, заперт. На чердаке скрытно установлена спутниковая антенна. 20.34. Объекты сопровождающие вошли в баню. 20.48. Отключение света в основном доме. 21.12.22.08. Фиксировано поведение интимного характера. Уровень контакта. Высокий, добровольный. Перемещение по дому. Одежда разбросана. Физиологическая активность соответствует активности полового акта. Муха остается в вентиляции. Аудиоконтроль частичный. Влажность высокая. 22.41. Затишье. Свет в бане не включался. 23.02. Объект переместилась в спальню. 23.30. Сон. Сопровождающий зафиксирован на кухне. Употреблял алкоголь, предположительно коньяк. Затем также отправился в спальню. Доклад закончился. На голограмму выведена галерея стоп-кадров. Дом на фоне ночного леса, теплое окно, легкий пар над крышей бани, серия изображений крайне интимного характера, позволяющих однозначно идентифицировать участников полового акта. Я сохранил файл, пометил как для отложенного анализа, закрыл интерфейс. Ну что, Наталья Ароновна, пятница у вас, видно, удалась. В субботу утром я как раз вытащил макет из шкафа и аккуратно расправил, ткань мягко упала, силуэт проявился, будто дышал. В двери щелкнул открывающийся замок. Это могла быть только она. Инна вошла, свежая, немного растрепанная после улицы, с легким румянцем. «Ну что, зовешь на примерку, а то, готов, не то слово». Я протянул ей макет, белоснежный, из плотной ткани старых простыней, подогнанный по выкройке, гладкий, с дышащим швом на талии и мягкими плечами. Она накинула его поверх платья. Я помог застегнуть пояс. Инна подошла к зеркалу, смотрела молча. Это было долгое-долгое молчание, при полной задержке дыхания. Я стоял чуть сбоку, смотрел не в зеркало, а на нее, на то, как в ней сошлось все, ее красота, мой стиль и модель, освещение. Она повернулась, ты, зависла, и только выдохнула. Я не ожидала, что макет может так обнимать. В этот момент я услышал сигнал друга. Второй канал, отчет от птички. Я активировал в фоновом режиме, визуал отключен, только аудио. На неделе один лох должен занести полторушку. 1500 за подключение, да, на Пушкина. Ну вот и поедем с тобой на бархатный сезон в Пицунду, или в Гагру, как скажешь. Главное, чтобы не спрыгнул, а то запущу его в очередь назад, в 1991 и краткое. Я закрыл канал, без эмоций, все записано, все зафиксировано. Инна развернулась ко мне, плащ будет лучше, чем я. Я улыбнулся, плащ будет про тебя. Она подошла ближе, обняла меня одной рукой, второй, держала край макета, как будто боялась помять. «Спасибо, это только ткань, кожа будет дышать и жить с тобой». Инна поправила пояс на макете, обернулась, поцеловала меня в щеку. «Мне пора, дежурство, до 8, потом, домой. Ты у мамы будешь сегодня, сеанс назначен, пунктуальность как у поезда Москва-Минск». Она улыбнулась. «Так и пойдешь в макете, Семен Семенович». Она грациозно выпорхнула из него и ушла легко, с той самой походкой, в которой все, уверенность, усталость, забота и огонь. В квартиру Раисы Аркадьевны я зашел тихо. Она была у окна, в своем кресле кровати. Улыбнулась мне очень по-доброму. Ее взгляд стал чище, светлее, ровнее. «Ну что, доктор с аппаратурой пришел. Сегодня особый режим». Я включил мягкий свет, активировал ската, микромассаж сосудов нижней части спины, капиллярный прогрев, электростимуляция диафрагмы, нейроуспокоение. Пока она лежала с закрытыми глазами, друг шептал мне в ухо: «Улучшение по всем показателям, иммунный ответ стабилен, клеточное питание на подъеме. Следующий шаг – начать легкую ЛФК, пассивные движения». Я кивнул, поставил мягкую музыку. Мама Инны уже дремала под пледом, я только поправил его и тихо сказал: «Вы еще пойдете смотреть закат с лавочки в своем дворе». Незадолго до прихода Инны, в 18.01 пришел доклад от птички. Объект «Гринштейн» прибыла в парк им, Челюскинцев. Контакт, неустановленный мужчина, возраст ориентировочно 45-50 лет. Тема разговора: «Нина, я выбил тебе две на Пицунду, тебе и твоему спутнику, но ты же понимаешь». «Понимаю, будет тебе Рига, будет тебе Сигнит, и даже кассетник из Венгрии». «Все, договорились, только чтоб никто, нигде, ни звука». Переговоры окончены в 18.23, ужин, ресторан «Жураф НК», счет оплачен мужчиной, наблюдение продолжается. Когда Инна вошла в квартиру вечером, мама уже сидела, чуть откинувшись, и держала в руках книгу. Я в это время прилег отдохнуть во второй комнате. «Мам, ты, я сегодня обед варила, сама, сама, сама», с огромным удовольствием она еще раз подтвердила и улыбнулась. Инна бросилась к ней, присела рядом, вцепилась за руку, как будто боялась поверить. «Костя был, он и сейчас есть, со своей машинерией, в твоей комнате затих. Мам, он не просто лечит, он возвращает в меня жизнь доча». Несмотря на дрему, я слышал их практически дословно. Ужин на этот раз был простой: картошка, кефир, чай. Тепло, почти буднично. Инна собрала мне сумку, подвинула мне шарф. «Автобус через 15 минут, успеешь?» «Успею. Спасибо за маму, это только начало». Она обняла крепко, потом чуть ослабила и поцеловала в щеку. «Я скучаю уже, хотя ты еще не уехал». «Я тоже, но ненадолго». Через полчаса я был у себя. Комната встретила тишиной, выкройка висела на гвоздике, макет ровно по центру. Я прошел мимо, провел пальцами по шву. «Скоро», сказал я ему, «скоро она наденет тебя». Форточка окно была открыта, но при этом тишина была полная. Только было чуть слышно, как ветер возится с листьями во дворе. Сейчас сижу у стола, немного прикрыв веки, и листаю выведенный на голограмму доклад о наблюдении, где все ровно. Чересчур ровно. Отчет от птички и мухи. Объект. Гринштейн Н.А. Временный отрезок. 18:00-00:00-20:25. Прибытие домой. Активность. Минимальная. Кофе на кухне. 23:48. Свет в доме потушен. Птичка перешла в ночной пассивный режим. Муха осталась в нише под потолком. Ведет фоновое наблюдение. Я пролистал файл до конца. Выдохнул. Простой вечер, но теперь две координаты привязаны. Два лица вышли из тени на мою доску, где уже есть несколько фигур. В углу голограммы мигал индикатор от птички, спокойное зеленое свечение. Все стабильно. Я выключил свет, лег и сказал в пустоту. Пускай спят. Пока. Глава 17. Утро воскресенья началось без суеты. Чайник тихо кипел. Радио не включал. Не хотел отвлекаться, хотел чувствовать и слышать кожу. На столе лежал аккуратно разложенный материал. Кожа, тонкая, гибкая, будто живая, обработана по всем рекомендациям друга. Промята, проглажена, разогрета теплом рук. Я работал вручную. Машинка помогала только на прямых участках. Воротник, сам. Рукав, сам. Швы, двойные, но без утяжеления. Пояс, с потайной петлей, по которой Инна точно спросит, а зачем это? Плащ рождался. Медленно. Верно. В 1:30 сходил в офицерскую столовую госпиталя. Поварихи уже знали меня, не как солдата, а как того техника с верхотуры, что починил электродуховку и носа не задрал. Насчет этой духовки у меня были планы, сделать плавную регулировку температуры через тиристор и добавить электронный термометр. А там, глядишь, со временем будет процессорное управление поддержанием постоянной температуры в рабочей зоне и реле времени. На раздаче сегодня, Людмила Семеновна, фартук в горох, волосы под сеткой, глаза как у человека, который повидал 100 с лишним обедов в день и ни один не забыл. О, а ты чего так в одиночестве? Работа. Воскресенье, милок, люди в парк ходят, или в кино, а я, в Скорнежей космос. Она хмыкнула, положила борщ, пюре, шницели предложила мне. Может, ужин тебе собрать? Я вечером мимо пройду. Принесу, с пылу с жару. Только скажи. Я чуть улыбнулся. Спасибо, Людмила Семеновна. Очень по-доброму. Но я сегодня в ритме. На кураже. Один лишний запах, и строчка уйдет. Она оценила. Кивнула. Ну ладно. Я тебе бутеров настрогаю. С чаем будет что на ужин. Только не забывай про людей. Даже если шьешь мечту. Я поблагодарил. Взял после обеда бутеры в обычный армейский котелок и вернулся на техэтаж. Заканчивал поздним вечером, уже под лампой. Последние швы легли как надо. Я прошелся пальцами, чувствовалось. Не ткань, живое, настоящее. Ее повесил на плечики, отступил, посмотрел и в тишине сказал: «Готово, завтра она уже пойдет в нем». В понедельник я проснулся раньше обычного, не от будильника, а от тишины, наполненной ожиданием. Плащ висел на плечиках у окна и слегка шевелился от сквозняка, словно дышал, словно знал, что его скоро наденут. Я протер глаза, умывался долго, будто сам готовился к примерке. Еще раз проверил все строчки. Прошелся ладонью по поясу и понял, все, он готов, больше ничего не надо трогать, лучший враг хорошего. Щелкает наконец замок двери. Я сразу понял, это она, только у нее замок так щелкает, дважды. Инна вошла. «Доброе утро. Доброе у меня, а у тебя, сейчас будет волшебное». Я взял плащ, подал ей, как нечто священное. Она остановилась, смотрела на него, потом на меня. «Это он, его можно, его, тебе нужно». Она медленно надела его. Пальцы дрожали едва-едва, не от холода, от важности момента. Я застегнул пояс, отступил. Инна подошла к зеркалу, долго смотрела, молча, очень молча, настолько, что даже друг не подавал сигнала, а потом она обернулась. Взгляд, глубокий, беззащитный, и какой-то потерянный, так смотрит не на одежду, так смотрит на человека, который понял тебя раньше, чем ты себя. «Ты сделал не плащ», — тихо сказала она, — «ты сделал». Я кивнул, «ты живая, в нем, ты, как в эскизе, только настоящая». Она подошла ближе. Положила ладонь на мою грудь, губы, близко, голос, совсем рядом, не теряй меня, никогда, в свете только что сказанного, давай я тебя провожу до отделения. Она в ответ только опустила веки. Я спустился с ней вместе. На первом этаже был устойчивый запах сырой плитки, обычное утро, обычный фоновый гул, тени белых халатов, перекличка шагов, но когда она вышла из лифта и пошла по коридору, все вдруг поменялось. Сначала никто не понял, что произошло? просто начали останавливаться взгляды, потом, чуть дольше задерживаться на ее фигуре, и финалом оборачиваться. И тут я понял, дело не в плаще, он просто очень удачно подчеркивал то, что уже было, легкость походки, предъявление себя, линия ключицы, шея, подбородок, взгляд. Инна не шла, держала равновесие между собой и всем остальным. «Костя», — позвал меня кто-то сзади. «А это кто?» Я обернулся. «Медсестра, Инна. А что за плащ?» «Подарок. Из ателье?» Я улыбнулся. «Из мастерской?» Он замер, кивнул. Даже не попытался спросить, где находится эта мастерская. «Видимо, понял, не для всех». Инна все это время молчала. Лишь чуть касалась моей руки пальцами, легко, будто касалась струны, натянутой между нами. У отделения она остановилась. «Мне сюда, я знаю, вернешься к себе, вернусь, но сначала запомню этот момент». Она улыбнулась, без повода, без фразы, и только тихо добавила: «Я не чувствую себя как в одежде, я как в домике». Я кивнул. «Именно, это и был мой замысел», и пошел обратно, медленно, один, но с чувством, что за поворотом осталось уже 100 пудов свое, надежно, навсегда. Несмотря на понедельник, делать особо было нечего, все, что было поломано, уже починено. Предупредив свое начальство, где меня искать, пошел домой. Поднялся по лестнице медленно. В комнате тепло. Плащ уже стал частью нашей сынной истории. Я сел, раскрыл рабочий блокнот и стал набрасывать план комплексной модернизации существующего в госпитале диагностического медоборудования. В этот момент активировался друг. 10.17. Объект Гринштейн Н.А. вошла в здание Эблсовпрофа. Состоялась встреча с мужчиной, установленным как Грицко Виталий Аркадьевич. Накануне у него была встреча в парке, ужин в ресторане с объектом наблюдения. Диалог зафиксирован. Объект получила 2 путевки на 14 суток в Пицунду. Сумма расчета – 1000 рублей наличными. Документы – в сумке объекта, оформлены как служебный резерв. В графе «Получатель» – прочерк. В графе «Сопровождающий» – прочерк. Дата выезда – через 9 дней. Я замер, держась за карандаш. Друг продолжил, не меняя тона: «Установлен владелец дачи, где объект наблюдения провел почти 2 суток. Котов Георгий Леонидович, 34 года. Должность: сотрудник Минской городской прокуратуры. Статус: заместитель начальника отдела общего надзора. Звание: советник юстиции. Адрес проживания: ул. Розы, Люксембург, Д. 116, КВ 43. Текущее местоположение: здание городской прокуратуры. Участие: совещание по линии контроля за поднадзорными структурами. Контакт с объектом Гринштейн зафиксирован неоднократно. Характер связи: личный, неофициальный». Я отложил карандаш и блокнот в сторону, сделал глоток воды, встал, подошел к окну. Минск за стеклом был обычным. Люди спешили, вороны садились на поручень лоджии напротив. Я вернулся к столу. «Друг, слушаю». «Пакет данных по Гринштейн и Котову, в отдельную папку. Название: Пицунда. Вариант 1. Принято. Шифрование активировано». Я снова взялся за блокнот и понял, теперь это уже не только моя берлога, это штаб. Зазвонил телефон. Снял трубку. «Алло, привет, ты занят, Инна?» «Только руками». «Ну тогда слушай, забыла сказать утром». В ее голосе смех еле сдерживаемый. «Мама сегодня сама сняла носки». «Самостоятельно?» «Да». «И потом пошла на кухню. Без палки». «Ты врешь. Вру как радостный человек». «Сними». «Уже сняла. Покажу вечером. Надо только пленку проявить и снимки напечатать». «Уже сдала. В обед заберу». Я замолчал. Говорить было нечего. Все уже сказано ею. «Спасибо тебе, Костя. Я только начал. Знаю. И ты даже не представляешь, как это меняет все». «Да». Мы молчали. И это было лучше 1000 слов. В среду, в одном из отчетов наблюдения был отражен разговор Гринштейн с нашим Абрамом Давидовичем. Дело было уже вечером. «Значит, скорее всего, завтра старый еврей меня случайно встретит и поинтересуется моими планами». Так оно и произошло. Я только что закончил настройку автоклава и шагнул в сторону лифта, как вдруг меня перехватил знакомый голос. «Константин Витальевич, постойте, постойте. Абрам Давидович, пиджак в клетку, портфель с кожаными углами. Как вы, молодой человек, приняли решение?» Я усмехнулся. «Завтра в конце дня буду у Натальи Ароновны». В очередной сводке присутствовал телефонный разговор старого еврея и начальника техотдела АДС-26. «В пятницу после обеда, отпросившись со службы, я поехал к Наталье Ароновне на работу. «Добрый день». Я стоял у ее стола, спокойно и ровно дыша.